Глава 4. Темнота хлынувшей воды. Этот день невозможно забыть при всем желании. Лирин думала, что он будет обычным рабочим днем, но для Лейфона он стал поворотным моментом судьбы, положившим конец всему, опустившим занавес этой трагедии. Погода стояла прекрасная и бед не предвещала. Дождевая крыша над расположенной напротив Алой башни ареной была открыта, и свежеуложенные каменные плиты сверкали под ярким солнечным светом. По ту сторону закрытой тонкой пленкой королевской ложи угадывался силуэт королевы Альмонис, а перед ней стояли 11 обладателей небесного клинка. 12-й стоял в центре арены. «Вольфштайн!» – одобрительно загудели зрители, в то время как сам юный обладатель стоял неподвижно, закрыв глаза, с уже восстановленным небесным клинком в руке. Ирин с детьми из приюта смотрели на него со зрительских мест. Дети волновались. Девочки сложили ладошки, словно в молитве. Мальчики возбужденно сжимали кулачки, и все звали братика. Кто-то кричал громко, кого-то было еле слышно. Лирин какое-то время была занята детьми, потом бросила взгляд на Лейфона. Предстоял бой за небесный клинок. Обладателей небесного клинка всегда должно быть 12. Войти в их ряды можно либо после смерти одного из них, выиграв турнир за его место, либо бросив вызов обладателю, на что имеет право лишь чемпион года по числу побед. Сегодня имел место второй сценарий. Зачинщик на арене еще не появился. По традиции, в бою за небесный клинок первым выходил нынешний обладатель. Лейфон стоял к Лирин спиной, но его лицо отображалось на экранах. Он ждал, прикрыв глаза. Вид столь знакомого лица ровесника и члена семьи, пусть и не связанного с нею кровным родством, успокаивал. И все же смутное волнение в груди не утихало. Она знала, что в последние дни Лейфона что-то беспокоило. Дома он вел себя как обычно, но иногда его лицо на секунду мрачнело. И Лирин это замечала. Видно было, что его что-то тревожит, но он ничего не рассказывал. Она хотела спросить, но не могла. Лейфон вел себя как обычно, но избегал оставаться наедине с Лирин. И все же такая возможность выпала прошлой ночью. Она не смогла уснуть, встала и пошла на кухню выпить воды, но проходя по коридору, увидела во дворе Лейфона. Лирин тут же свернула во двор. «Лейфон? Не спишь?» – сказал Лейфон без малейшего удивления, хотя она подошла к нему сзади. Скорее всего, он заметил ее еще в коридоре. «Ого, не спится что-то. Ты тоже?» «Вроде того». «За завтрашний бой волнуешься?» «Ну да». Противника тренировали люкинцы. У него была возможность внимательно наблюдать за обладателем и учиться. С ним будет сложнее справиться, чем с другими. Слова прозвучали сухо. Лирин сразу поняла, что не из-за этого Лейфон тревожится и не может уснуть. «Но не собираешься же ты проигрывать?» «Конечно нет. Так и есть. Он может проявить нерешительность в чем угодно, но когда речь заходит о военном искусстве, задирает нос и становится невыносимо самоуверен. У него почти нет друзей за пределами приюта. Причина в том, что за пределами приюта он известен как военный и обладатель небесного клинка. Лейфон Вольфштайн Альсейф. Никто не знает другого Лейфона, играющего в приюте с детьми. Не знает, как он ходит по комнате и качает младенца на руках, чтобы тот перестал плакать, или бездумно балует детей сладостями, к неудовольствию Лирин. Никто не знает. Те, кто встречает его не в приюте, видят лишь самоуверенного зазнайку. Ведь никто не знает, что он ночами не спал, выхаживая свалившуюся с температурой Лирин, и что это благодаря ему у нее появились деньги на высшую школу. Как щенячьим видом ходит за ней по пятам, когда она сердится. Как он всегда с ней рядом, и когда она счастлива, и когда хочется плакать. Лифона не знает никто, совсем никто. А Лирин его понимает. Лифона она понимает всегда. Поняла и сейчас. «Все кончится очень быстро», — сказал он и рассмеялся. «А завтрашний бой будет скучным. И никому, кроме Лирин, не пришло бы в голову, что следующая за улыбкой Лифона тень выглядит как-то зловеще». «Зачинщик Гахард Барен!» — объявил комментатор, и Лифон на экране открыл глаза. Взгляд у него был пугающе ледяной. Такой взгляд никогда не увидишь в приюте. Взгляд обладателя небесного клинка. На экране появился вышедший на арену зачинщик Гахард Барен. Однокашник обладателя Савариса Люкинса уже остановил дайты в виде наручей и поножей. Род Люкинсов – известный клан, породивший не одно поколение военных, превосходно владел искусством рукопашного боя. А Гахард учился у Люкинсов. Перед боем очень оживленно обсуждался вопрос, окажется ли у Люкинсов двое обладателей одновременно. Безрукавка позволяла рассмотреть вздувшиеся на руках мускулы. Кроме того, Гахард был человеком высоким, и когда он встал напротив Лейфона, все отчетливо увидели, кто здесь взрослый, а кто ребенок. Глубокие черты лица на экране не выдавали ничего, кроме уверенности в себе. «Братик ведь победит, да?» «Все будет хорошо», — сказала Лирин и потрепала взволнованную девочку по щеке. «Лифон не проиграет». Лирин беспокоилась не за исход боя. Она думала о том, каким он вчера выглядел. «Лифон, что ты задумал?» «Задумал ведь». Но она так и не смогла разгадать, что именно. Считала, что знает о нем все, но не смогла. Поняла лишь, что его что-то тревожило, и он вынужден был принять решение. Собственная неспособность понять Лифона злила и не давала покоя. «Начнем», – провозгласил комментатор. Гахард встал в стойку, Лифон поднял меч. Бой закончился в следующую секунду. Арену озарил яркий свет. По воздуху прокатилась волна, и земля вздрогнула. Вся арена сотряслась. Лирин схватила находившихся рядом детей и прижалась с ними к земле. Краем уха она уловила чей-то вопль. Ее стала охватывать паника. Внезапно все стихло. Заметив, что буйство закончилось, Лирин подняла голову. Пытаясь понять, что случилось, она посмотрела на экран, но поднявшаяся пыль мешала что-либо разглядеть. Тогда она посмотрела на саму арену. Лифон стоял в центре арены, опустив клинок. Свежеуложенные каменные плиты вокруг Лифона были сломаны, да и земля под ними сильно продавлена. Гахард, засыпанный песком, лежал на краю арены, куда его отбросило вместе с кусками плит. Мертвую тишину арены нарушали лишь его леденящие душу хрипы. Он кашлял и стонал, а под ним растекалась лужа крови. Из-под песка показалась дергающаяся левая рука. Она тянулась к правой. Гахард продолжал издавать что-то среднее между стоном и воплем. Правой руки не было. Не было целиком. От самого плеча, и вся земля вокруг была влажной от вытекшей крови. На экране появилось изображение. Гахард все кричал, а взгляд Лейфона на экране оставался ледяным. Но чувствовалось в нем и некоторое замешательство. И заметила это, как всегда, только Лирин. На следующий день Гахард Барон предъявил обвинение и о преступлении обладателя Небесного Клинка Лейфона Вальштайна Альсейфа узнал весь Грендон. Все присутствующие на арене были свидетелями.